43. Вот, Терри хмуро положила передо мной копию рисунка, найденного рядом с убитым Кардера. Я увеличила деталь. Это не расистский символ, как ты предполагал. Она посмотрела на меня. Узнаешь, я похолодел. На руке убитого Кардера была изображена моя татуировка. Боже, он за мной следил. Я чувствовал это. Она молчала, крепко сжав губы. Видимо, прочитал обо мне в газете и начал следить. Это его фирменный прием. Он следил за всеми своими жертвами. Я вспомнил ощущение, что за мной кто-то наблюдает, когда шел пешком домой от Терри. По ее лицу пробежали микровыражения, но прочесть их у меня не было сил. «Ладно», — произнесла она, — «допустим, он за тобой следил». «Допустим, но зачем ему на рисунке понадобилась твоя татуировка?» Я попытался поразмышлять, но ничего путного в голову не приходило. «Ну, например, дать мне знать, что я у него в руках, лишить меня спокойствия». В любом случае это сработало. Мне очень хотелось, чтобы Терри обняла меня и сказала, что все в порядке, а она только смотрела. Думаю, ей нравились крепкие, крутые мужчины, герои, а я в данный момент в эту категорию не попадал. Понимаешь, мне кажется, он побывал в моей квартире, пока я находился в Бостоне. Когда я вернулся, то это трудно объяснить, у меня возникло ощущение, будто что-то не так. В частности, проигрыватель лежал на полу с поврежденным корпусом и... Проигрыватель, да, на него с полки упала толстая книга, ни с того пис сего, такого не бывает, а теперь я уверен, он влез в мою квартиру, этот подонок, убийца, рисовальщик, он был там, и вскоре убил Кардера. Мне пришла в голову мысль, от которой потемнело в глазах, он придумал отличный ход, перевести стрелки на меня, надо немедленно осмотреть квартиру, вероятно, он оставил там свои отпечатки. Терри раскрыла мобильный телефон. «А черт, подожди, я сделал там уборку». «Что?» «Убрал в квартире. Там был такой беспорядок. Откуда мне было знать? Не смотри на меня так, словно в чем-то подозреваешь. Никто тебя ничем не подозревает». «Нет, я провел более 2 часов с агентом Коллинз, и она вела себя так, будто я подозреваемый. Обычная процедура». «Именно так она и заявила. Они тебя не подозревают». Терри замолчала. «Пока, ты хотела сказать...» «Пока», вместо ответа она загнула рукав моей рубашки и вгляделась в татуировку. Затем посмотрела на рисунок, где татуировка была изображена на руке убитого управляющего домом. «Федералы обязательно обратят на это внимание». «Уже обратили. Но они не знают, что это моя татуировка». «Да, но на трупе такой татуировки нет. Значит, ее появление на рисунке означает нечто иное. Они проверят все салоны тату в стране. Эту татуировку я сделал 20 лет назад, и никто из наших ее не видел, не знаю». Терри стала ходить по кабинету. «Может, он решил похвастаться передо мной», — предположил я. «Показать, какой он хороший художник». «Не исключено», — отозвалась Терри. «Но я считаю, тут что-то другое. Он вернется. Вместо того, чтобы так строго допрашивать, федералы должны были приставить ко мне охрану. Повторяю, это стандартная оперативная процедура». «Да, стандартная, но почему ты выглядишь такой обеспокоенной?» «Я не то чтобы обеспокоена». Терри попыталась улыбнуться, но не получилось. «Послушай, ты жил в одном доме с этим Кардером и обнаружил его убитым. Поэтому первым проверяют тебя. Так положено. Но это ничего не значит, Натан. Все будет в порядке». «О, черт, ты назвала меня Натан. Значит, дела действительно плохи». Я надеялся, она рассмеется, но этого не случилось. Взглянул на свою татуировку. Вот к чему может привести ошибка, сделанная 20 лет назад. Но если я убийца, для чего мне было помещать на рисунок свою татуировку? Зачем вызывать подозрения? Ты же сам только что предположил, что ему захотелось похвалиться. Так вот, федералы вполне могут приписать эти намерения тебе. Что ты решил похвалиться, подразнить копов? Сделал следующий шаг, вышел за обычные рамки. Маньяки часто затевают игры с копами. Неужели все так похожи на правду? Не знаю. Полагаю, они могут посмотреть на это и так. Ладно, будем надеяться на лучшее. Не беспокойся. Я верю, что все было именно так, как ты сказал. Он хочет тебя подставить. Так что, она заставила себя улыбнуться, все будет в порядке. Ты это уже говорила. И повторяю, все будет в порядке. Перестань. Что ты хочешь, чтобы я сказала, Родригес? Что ты на моей стороне? Ее лицо смягчилось, она коснулась моей щеки. У них на тебя нет ничего, кроме того, что ты жил с Кардером в одном доме и обнаружил его труп. Что мне теперь делать? Иди домой и поспи. 44. Я рухнул в постель, все тело болело, в голове сплошная мешанина. Если бы я не пошел пожаловаться на отсутствие тепла и не обнаружил его труп. Если бы. Я проигрывал ситуацию снова и снова. Вертелся в постели, взбивал подушку, бил ее кулаком. В ушах звучали вопросы Коллинс и мои ответы, которые теперь казались неубедительными. Но что еще я мог сказать? Я закрыл глаза, попытался глубоко дышать, представить облака, морской пейзаж, но видел лишь свою татуировку на рисунке. Он за мной следил, был в моей квартире, несомненно. Но для федералов одних моих домыслов недостаточно. Где доказательства? Их нет. Конечно, Терри верит мне, но если придется выбирать между работой и мной, что она предпочтет? Я сбросил одеяло, подошел к окну, посмотрел вниз на 39-ю улицу. Может, он и сейчас там где-нибудь стоит, наблюдает, ждет. Плюхнулся обратно в постель, но сон не шел. Была середина дня, а в это время я никогда не засыпал, даже усталый. Я вгляделся в потолок и спросил себя, почему не позвонил в полицию сразу, как только увидел Кардера, лежащего в луже крови. Потому что хотел увидеть рисунок. Но почему я захотел рассмотреть его поближе? Почему наследил по всей квартире? Я же обычно осмотрительный, давно служу в полиции. Есть опыт, что я увидел в том рисунке, что лишило меня рассудка. Более мягкий карандаш, иная штриховка, и небольшая деталь, изображенная сбоку. Боже мой, ведь это похоже на один из моих рисунков. Я сел в постели и все тщательно обдумал. Он следил за мной, влез в квартиру, видел мои рисунки, затем сделал рисунок с убитым Кардера в моем стиле, добавил деталь с одного из моих рисунков и поместил на руку убитого мою татуировку, вместо подписи. Потом он убил Кардера, оставил рядом с ним рисунок и привел меня к нему. Великолепная ловушка. И самое главное, я ничего не могу доказать, поскольку сам в это едва поверил. Я встал с постели. Нужно что-то делать. Коллинс уже что-то подозревает, но она еще не знает о татуировке и схожести последнего рисунка с моими. Это еще впереди, не за горами. Мой мозг лихорадочно работал. Я представил, как сотрудники лаборатории ФБР кладут рисунок, найденный на месте убийства Кардера, рядом с моим. Но разве сходство настолько заметно? Они ведь не видели всех моих набросков, которые я делал просто так, для поддержания формы. Я подошел к рабочему столу, взглянул на рисунки. Их так много, и все похожи на тот, который преступник взял в качестве образца. На мгновение у меня мелькнула мысль уничтожить их, но это безумие. Пока никто не собирался сравнивать мой стиль рисования со стилем убийцы. И вообще, любой художник легко может имитировать стиль другого. А он, кстати, не так уж безупречно это сделал. Кроме рта, пририсованного сбоку. Я закрыл глаза, вспоминая вагон метро и молодого чернокожего парня напротив, разговаривающего с приятелем. Кажется, он тогда догадывался, что я его рисую. Вот они, мои рисунки. Десятки похожих лиц, но того парня среди них нет. Я тасовал их и так и сяк, раскладывал по столу, швырял на пол, отчаянно искал, зная, что не найду. Я никогда не выбрасывал свои рисунки. Никогда. Даже неудачные. Такая у меня привычка. Рисунок взял он. И теперь ясно зачем. Я представил Кардера, мертвого, на полу в луже крови, рядом рисунок, выполненный в моем стиле. А по телевизору показывают какую-то дурацкую комедию с идиотским закадровым смехом. Пришлось скрестить руки, так они дрожали. Необходимо успокоиться. Я объясню им, и они поймут, что это подстава. Так что беспокоиться ни о чем. Я пошел в ванную комнату, умылся холодной водой, бросил взгляд на эту чертову татуировку на руке и покрылся потом. Вернулся, раскрыл блокнот с незаконченным лицом убийцы. Заточил карандаш, глубоко вздохнул и попробовал рисовать. Ничего не получалось. Попробовал еще, закрыл блокнот, однако сидеть спокойно не мог. Нужно выйти, что-то сделать. Но что? Я позвонил бабушке, сказал, что приеду. Надел джинсы, чистую белую рубашку, чтобы не расстраивать ее. По этой же причине решил побриться, протер лицо лимонным лосьоном, причесался, посмотрел в зеркало, все равно вид не к черту, глаза покрасневшие, и вообще, сунул блокнот для рисования в сумку и вышел. Куепаса, Ната, 38, это были ее первые слова, как только я вошел в дверь. Ничего, бабушка, она взяла мое лицо обеими руками. Ты плохо выглядишь, устал, ездил в Бостон, не выспался. Она смотрела прищурившись. Я попытался придумать что-нибудь интересное. Познакомился там со стариком, известным кинорежиссером. Собираешься сниматься в кино? Обязательно. Я заставил себя улыбнуться. Скоро буду звездой. Естас Бурланда Деми, 39. Она наставила на меня палец. Ничего, бабушка, клянусь. Рядом с входной дверью я увидел кувшин с раковинами, четкие камни. Это был Элигга, защищающий дом. Тебе понадобилась защита? Она махнула рукой. Твоя мать рассказывала, что иудей тоже ставит что-то такое у двери. Ты имеешь в виду мезузу? 40, наверное. В гостиной Набаведа было полно раковин и бокалов с водой. Что происходит? Хочешь пиво? Спросила бабушка, уклоняясь от ответа. Я знал, давить бесполезно. Если она сочтет нужным, то расскажет, что ее тревожит. А потом я поведаю ей, что тревожит меня. Пошли в кухню, я тебя покормлю. К отбивной котлете она наложила мне в тарелку отварного риса, фасоли и гренок. Все было очень вкусно, тем более что я не ел со вчерашнего дня. Бабушка смотрела на меня и качала головой. Ее что-то определенно беспокоило. Что-то произошло, спросил я. Давай ешь. Она слабо улыбнулась. К процессу еды моя бабушка относилась очень серьезно и важных разговоров за столом никогда не заводила. Она лишь упомянула, что недавно говорила с моей мамой, и я почувствовал себя виноватым, потому что не звонил ей с тех пор, как начал работать в Групп-Петере. Обычно мы созванивались раз в неделю. Позвони маме. Бабушка укоризненно покачала головой. Я пообещал. Когда я закончил есть, она встала и сделала знак следовать за собой. Значит, разговор предстоял серьезный, если посуда осталась невымытой. Бабушка очень редко оставляла грязные тарелки на столе, боялась, что разведутся тараканы и мыши. Мы двинулись по коридору, миновали гостиную, где работал телевизор, шел мыльный сериал на испанском, но бабушка им не заинтересовалась и продолжила путь к последней комнате, которая одно время служила главной спальней. «Мы будем беседовать здесь, в комнате святых», — объявила она. «Мы вошли. Я не был тут с тех пор, как комната перестала служить бабушке спальней, и был потрясен. Повсюду стояли импровизированные алтари. Один, с камнем на блюде, похожим на тот, что у двери, но тщательнее отшлифованным, украшенным красным и белым бисером, а также с инкрустированным драгоценными камнями распятием и кукольным домиком, задрапированным увядшим виноградом. Неподалеку другой, с заправленными в цветной целлофан картинками святых и небольшим распятием, покрытым розовым бисером. Там находились также алтари с куклами, украшенными павлиньими перьями и искусственными цветами, фруктами, игрушками, свечами, картинками святых и даже Буддой. Я не заметил только звезду Давида, но, наверное, присутствовала и она. У бабушки всегда было несколько скромных алтарей со свечами и картинками святых, но такого я не ожидал. Я вижу, ты серьезно потратилась. Она заметила, что насмешничать грех и почти все это принесли люди, которые приходили к ней за советами. В центре комнаты располагались три деревянные церковные скамьи, со щербинками и потертостями. Они, видимо, простояли несколько месяцев на улице после сноса какой-нибудь церкви. Я не стал спрашивать, где бабушка приобрела их. Усадив меня на скамью, она коснулась рукава моей белой рубашки. Ты ее надел. Это хорошо, добрый знак. Она оказалась у меня единственной чистой рубашкой. Это тоже знак. Бабушка сообщила, что недавно видела во сне комнату, где присутствовал злой дух. По описанию комната очень походила на мою гостиную, которую она никогда не видела. Затем бабушка сказала, что у нее был еще сон и его необходимо нарисовать. 45. Как видите, вопрос деликатный, поэтому я и решила вас потревожить, шеф Дентон, закончила Коллинз. Спасибо, Моника, что ввели в курс дела, и зовите меня, пожалуйста, Перри. Дентон попытался представить агента ФБР без одежды, но не смог. Слишком много совпадений, но ничего конкретного, продолжила она. Для ареста недостаточно, но мы взяли его под наблюдение. Я понял. Дентон сдерживал себя, чтобы не улыбнуться. Самая лучшая новость за день. Агент Коллинз попыталась сконцентрироваться, но пронзительные голубые глаза шефа полиции смущали ее. Она не предполагала, что ею может заинтересоваться такой мужчина, но на совещаниях он часто клал ладонь на ее руку, пару раз заговорщицки подмигивал, а вот сейчас наклонился слишком близко и прошептал. Лично я был против этого с самого начала. Руссо настояла. Наверное, Родригес убедил ее, что поможет. Дентон пожал плечами. Но поймите меня правильно. Руссо – хороший детектив. Конечно, в прошлом у нее было несколько проколов, Но кто от них застрахован? Родригес оставил свои отпечатки повсюду в квартире Кардера, произнесла Коллинз. Хотя неизвестно, когда именно. Мы исходим из предположения, что это случилось, когда он обнаружил труп. Что ж, вполне резонно, Моника. Дентон улыбнулся. Коллинз откинулась на спинку стула. Мне не нравится, что он шлялся по квартире. Зачем копу намеренно загрязнять место преступления? Да, странно. Он утверждает, будто захотел увидеть рисунок поближе, но, если нужно, я приставлю следить за ним одного из наших. Коллинз удивленно округлила глаза, и Дентон забеспокоился, не слишком ли далеко зашел, поддерживая ее подозрения против одного из своих сотрудников. Он наклонился еще ближе. «Моника, я хотел бы установить за Родригесом наше наблюдение, чтобы сразу знать, если окажется, что он ХМ как-то с этим связан. Думаю, вам не нужно беспокоиться. Если что-нибудь произойдет, я вам немедленно сообщу». Рисовать не получилось. «Это взрыв», — повторила бабушка, не открывая глаз. «Но больше я ничего сказать не могу, не вижу, где он произошел, этот взрыв. Неясно. Мы посидели еще немного, и я закрыл блокнот. Затем сообщил о своих подозрениях, что в моей квартире кто-то побывал. Бабушка перекрестилась, но, кажется, не удивилась. Заявила, что чувствовала это уже несколько дней, советовалась с Ришими и создала для меня Баведа. Затем попросила рассказать обо всем подробно. Я убедил бабушку, что рассказывать особенно ни о чем, поскольку не хотел посвящать ее в эти дела с гибелью Кардера и всем остальным. Она посмотрела мне в глаза и приложила ладонь к тому месту, где у меня сердце. «У тебя не все благополучно. Иногда мы гневим Аришей, сами не ведая. Порой не по своей вине, но боги на нас сердятся. Я точно знал, чем прогневил богов, но не признавался. Злых духов отогнать можно, нато. Бабушка надела мне на шею ожерелье из бусинок, и я не противился. Странно, но это успокаивало. Она коротко улыбнулась. Но у меня нет такой силы. Нужен Бабалу, жрец самого высокого ранга, имеющий власть над будущим. Я с удивлением обнаружил в себе желание пообщаться с ним. Всю жизнь в душе посмеивался над причудами бабушки, а сейчас захотелось поверить. Вот так умирающий, никогда не посещавший церковь, неожиданно мечтает причаститься. Бабушка выдернула из алтаря двусторонний молоточек, покрытый красными и белыми бусинками. Объяснила, что это символ Чанга, бога грома и молнии, очень мощный. Молоточек выглядел как дешевая детская игрушка, половина бусинок опала, и мой прагматизм снова всколыхнулся. Как может эта примитивная вещица иметь какую-то силу? Бабушка поняла, о чем я думаю. Хичева, Ариши тебя простят. Она дала мне новые свечи и бусинки с раковинами для глаз и рта Элигги, который нужно соорудить у двери для защиты. Бери, Ната, это очень важно. Потом она велела мне вырезать маленький кусочек незаконченного рисунка убийцы и положить под Элигу. Зачем? Это враг, и если ты положишь его под Элигу, он потеряет силу. Будет еще лучше, если ты окропишь Элигу кровью. Как это сделать? Зарезать курицу и исполнить какой-нибудь ритуал вуду? Я немедленно пожалел о сказанном, потому что лицо бабушки потемнело. Извини, пожалуйста, это не вуду. Я никогда не делаю жертвоприношений, но Элигга любит подарки. Меня подмывало пошутить, спросить, что он любит больше, сникерсы или красные лакричные конфеты, но не осмелился. Алгарайо 41, произнесла бабушка, словно прочитав мои мысли о красных леденцах. Она зажгла у алтарей свечи, взяла меня за руку и попросила помолиться вместе с ней. Я повиновался. Вам не приходилось наблюдать людей, которые решили стать верующими. Правда, забавно, я знал серьезных бизнесменов, они верили в фэншуй, переставляли мебель как, чтобы находиться лицом к двери, то есть приглашать и дом деньги, ставили в углах маленькие статуэтки Будды, приносящие везение. Я всегда поднимал их на смех, а вот сейчас думал, что по дороге домой зайду в центральный парк за камнями, чтобы Элигга помог отвратить зло, и куплю ему красных леденцов. Вдруг проголодается. Дома я нашел большой кувшин, положил в него камни, прикрепил к ним бусинки. Конечно, я чувствовал себя немного глупо, но ведь в одном из своих снов бабушка видела мою квартиру, подробно описала ее, хотя никогда здесь не была, и подтвердила, что в ней побывал злой человек. И вообще, бабушка уже не раз доказала, что обладает даром предвидения. Я пытался укрепить раковины на камнях так, чтобы они образовали лицо, но они соскальзывали. пришлось приклеить. Это было похоже на домашнюю работу шестиклассника, но я увлекся и создал Лигге довольно приличное лицо. А вот что делать с леденцами, не знал. Прикрепил их по краям кувшина. Пару минут постоял, разглядывая свое произведение и задавая вопрос, не окончательно ли спятил, но затем решил, была не была, и проколол палец булавкой. Выпустил 3 капли крови на камень, которые мгновенно впитались в пористую поверхность. Создавалось впечатление, будто их поглотила Лигга. Затем я отрезал у рисунка уголок, подсунул под камень и поставил сооружение у входной двери. Отошел назад, покачал головой. «Родригес, у тебя съехала крыша, однако надо двигаться дальше». Я взял бабушкины свечи с изображениями Чанга и Бабалу и поставил одну в гостиной, а другую на подоконник в кухне. Может, Бабалу не любит холод и не должен стоять у окна, а Чанга, наоборот, нужен солнечный свет. Я зажег свечи, не понимал зачем, но если надо, значит, надо. Я разделся, лег в постель и впервые за сутки крепко заснул. 46. Терри разложила на столе фотографии с места убийства Кардера. Несколько комплектов. На первом управляющий домом, лежащий лицом вниз в луже крови, был представлен во всех ракурсах. Второй комплект содержал снимки отдельных частей его тела. Третий – снимки вещдоков. Рисунок, коробка из-под пиццы, спички, наполовину выкуренная сигарета, карандаш. Пока ничто не привлекало внимания, но в следующем комплекте имелась фотография места, где лежал Кардера. Она начала перебирать фотографии из третьего комплекта и быстро нашла, после чего дрожащей рукой набрала номер телефона лаборатории ФБР. Телефон зазвонил в начале 10-го, я едва продрал глаза. Звонила Терри, сказала, что едет ко мне. Я окончательно проснулся, когда она разложила на кухонной стойке фотографии. «Ведь это не твой карандаш, верно?» Я попытался вспомнить, был ли у меня с собой карандаш, когда я шел к Кардера. Не вспомнил. Вероятно, он выпал из кармана, когда я наклонился посмотреть рисунок. Она положила передо мной другую фотографию, с контурами тела Кардера и карандашом. Карандаш был под ним. Понял, что тут понимать. Может, это карандаш Кардера, хотя нет, карандаш мой. Он взял его вместе с рисунком. Решил подставить меня по-крупному. Терри молчала. «Ты мне не веришь? Причем здесь веришь, не веришь?» Она покачала головой. «Просто это плохо». Я усмехнулся. «Хуже, чем ты думаешь». Терри посмотрела на меня. «Рисунок, который он оставил рядом с убитым, ты его внимательно рассмотрела. Он скопировал мой стиль, взял карандаш помягче, мой карандаш Эбони, вот этот». Я постучал пальцем по фотографии. «Уверен, рисунок сделан моим карандашом. А то, что он пририсовал сбоку, я имею в виду рот, так это копия одного моего наброска, который исчез. Вот так, Терри. Родригес, все складывается очень скверно. Федералы провели анализ ДНК органических остатков на карандаше. Ты его кусал, и там осталась слюна. По ней очень просто определить ДНК. Откуда ты знаешь?» Я звонила в лабораторию. Как только увидела фотографию карандаша, сразу поняла, что Коллинз наверняка послала его на анализ, и спросила, когда будут готовы результаты. Мне ответили, что у них сейчас запарка. Это единственная хорошая новость. Терри вздохнула. «Полагаю, все решится через несколько дней». Я уселся в кресло, пытаясь оценить размеры катастрофы. «Придется пойти к ним, рассказать, прежде чем они обнаружат, что ты им расскажешь, что твой карандаш оказался под трупом Кардера, что некто неизвестный побывал и в твоей квартире, взял этот карандаш и подсунул под убитого, а рядом положил рисунок, выполненный этим карандашом так, будто его сделал ты. А ты после посещения этого неизвестного все так тщательно в своей квартире прибрал, что никаких следов не найти». Я попытался заговорить, но она меня прервала. «В твоем личном деле указан код ДНК?» «Нет». «Ладно, тогда давай надеяться, что они получат результаты анализа ДНК с карандаша через 2 дня, а еще через 2 догадаются проверить твой. И что? А то, что в нашем распоряжении 3-4 дня». Долорес Родригес вначале посоветовалась с Элигой, потому что всегда начинала с него, с посланника богов, исцелившего отца небес Аладумари, первого, кому воздавали почести при любой церемонии. Она подняла с пола алтарь, облила камни ромом, посыпала измельченным кокосом, хотя знала, что этот Риша предпочитает кровь петухов и черепах. Если положение не улучшится, не исчезнет ощущение, что с ее любимым внуком Ната может случиться что-то плохое, придется искать помощи на стороне. Она сделает все для защиты внука. Долорес стояла над Олегой и читала молитву, которую запомнила по-английски. «Посланник богов, помоги мне! Посланник богов, помоги мне! Помоги мне, как всегда ты помогал страждущим! Хозяин всех четырех углов и пути, отец мой, отведи от НАТО смертельное зло!» Она переходила от алтаря к алтарю, принося дары. Кукурузную муку чанга, семечки подсолнечника азарин, жареную кукурузу ачиси, она инли покапала миндального масла. Затем села на скамью и попросила всех богов Сантири приглядеть за ее внуком и защитить от всяческих напастей. Потом Долорес Родригес повязала волосы шарфом, накинула на плечи шаль и направилась в церковь Святой Сесилии попросить о том же самом Иисуса Христа. 47. Моника Коллинс оглянулась на пробковую доску позади своего стола, где были прикреплены фотографии с места убийства Кардера и рисунок преступника. Скоро должны прийти результаты анализов ДНК. Вместе с Арчером Ричардсоном и психологом Робертом Штайром она просматривала видеозапись допроса Натана Родригеса. «Вам не кажется, что он чересчур нервничал? Вы бы тоже занервничали, агент Коллинс», — заметила Штайр. «Нормальная реакция человека, попавшего в подобную ситуацию. Совпадения, намекающие на виновность, нервозность усиливают. А не обыскать ли нам его квартиру?» — подал голос Ричардсон. «Посмотреть внимательно карандаши и принадлежности для рисования. Это не так просто», — возразила Коллинс, вспоминая разговор с Перриддентоном. «Разве что Родригес сам позволит нам сделать это. Ордер мы не получим. И вообще, вопрос деликатный. Предъявить обвинение сотруднику полиции в совершении убийства без серьезных улик невозможно. По времени все совпадает», — проговорил Ричардсон. «В заключении медэксперта указано, что смерть наступила между 10 и полуночью. Родригес вернулся из Бостона в 7 и сам признал, что вошел в квартиру Кардера около 11:30. «Слишком хорошо совпадает», — усмехнулся Арчер. «Но этого недостаточно», — заметила Коллинс. «А если он сбежит?» — Коллинс посмотрела на Ричардсона. «Зачем?» — «Думаю, Родригес даже ни о чем не догадывается». Ричардсон взглянул на экран. «Но он действительно чересчур возбужден. С Родригесом многое не ясно», — вздохнула Штайр. «Когда он был подростком, его отца, копа, застрелили при невыясненных обстоятельствах. Убийство так и осталось нераскрытым, и там вполне может оказаться что-нибудь более серьезное. Сомневаюсь». «Я сказала «может», агент Коллинс. Кстати, тогда у следственной группы имелись какие-нибудь подозрения насчет Родригеса-младшего?» «Кажется, нет. Я побывала в отделе нераскрытых преступлений, и мне сообщили, что относительно недавно к ним пришла детектив Руссо и попросила вновь заняться убийством Хуана Родригеса, причем чуть ли не конфиденциально. Известно, почему она это сделала», — поинтересовалась Штайр. «Нет, но я выясню. Они затребовали из банка данных Министерства юстиции образцы органики 20-летней давности, обнаруженной на пистолете убийцы, и отправили на анализ ДНК», — произнес Арчер. «А ДНК Родригеса у нас есть?» — спросила Коллинс. «Нет». Она опять вспомнила разговор с Перриддентоном и последовавший затем звонок с приглашением поужинать. «Тогда пусть этим займется полиция. Я имею в виду его ДХК. Им проще. А потом результаты передадут нам». Дентон обещал ей это. «Вес пройдет спокойно, не будем никого смущать и наступать на ноги». Она заставила себя улыбнуться Роберте Штайр. «Ведь дело расследовать все равно придется нам. Вам не кажется странным?» — спросил Арчер, — что Родригес захотел участвовать в расследовании дела рисовальщика. «Его попросила Руссо», — напомнила Коллинс. «В том, что убийца порой участвует в расследовании своего дела, нет ничего необычного», — сообщила Штайр. «А сколько раз бывало, когда преступник оказывался на фотографии среди случайных свидетелей и зевак на месте убийства? Да что там далеко ходить за примерами? Мартин Смитсон, сотрудник полицейского управления Сиэтла, расследовал дело об изнасиловании и убийстве 6 девушек в период с 1998 по 2000 год, сам будучи убийцей. Так что участие в расследовании собственного преступления – очень умный ход. Родригес, если он убийца, всегда был на шаг впереди нас. Преступники подобного рода обычно хладнокровны и очень изобретательны. Презирают власти и часто стремятся совершить какую-нибудь неслыханную дерзость прямо под нашим носом. Штайр задумалась. Родригес показался мне симпатичным и обаятельным, но надо ли напоминать, что именно так и выглядит порой классический социопат, например, Банди 42, напомнила Коллинс. Штайр кивнула. «Вы читали расшифровку стенограммы показаний Альберта де Сальва, бостонского душителя, 43 в нее написывает эпизод, когда вся их семья собралась за ужином и сестра рассказала, что ходит в группу дзюдо, чтобы научиться защищаться. Де Сальва спросил, сможет ли она одолеть душителя, и сестра ответила, что, наверное, сможет. Тогда он неожиданно прижал ее мертвой хваткой и сказал, попробуй вырваться, а все вокруг наблюдали и смеялись. Во всяком случае, так об этом рассказывал Де Сальва. Вы поняли, о чем я говорю? Да, отозвалась Коллинз, радуясь найти что-то общее с психологом из Квантика. Дэвид Берковиц любил поболтать с приятелем, почтовым работником, о маньяке, рассуждал, сумасшедший он или нет, и надеялся, что этого сукина сына все-таки поймают. После каждого убийства он обязательно исполнял песенку. А Де Сальва, только что изнасиловав и убив девушку, приходил домой, ужинал и играл с детьми. Арчер усмехнулся. Понятно. Но тогда Родригес сильно прокололся, если, конечно, он такой, не проявил достаточно ума. Вероятно, устал, произнесла Штайр. Сам захотел, чтобы его поймали. Она перелистнула копию его личного дела. Он одинокий, никогда не был женат, несомненно, талантливый художник. И к тому же вопрос с гибелью отца до сих пор не ясен. Да, согласился Арчер, подумав, но нашим рисовальщикам движет расовая ненависть. А Родригес пуэрториканец. Где тут смысл? Он не только латинос, но еще и еврей, добавила Коллинз. Полагаю, немало пострадал от этого в детстве, заметил Ричардсон. Серийные убийцы иногда охотятся в своем собственном стаде, пояснила Штайр. Нельзя исключать, что он возненавидел себя и, убивая себе подобных, считал, что символически искореняет зло. Арчер пожал плечами, видимо, вспоминая свой жизненный опыт. Лично я никогда не слышал о латиносе, еврее или чернокожем, который убивал бы из расовой ненависти. Вы совершенно правы, кивнула Штайр. Я вовсе не утверждаю, будто Родригес и есть тот самый рисовальщик, а лишь говорю, что это вероятно. В общем, будем ждать анализов ДНК, сказал Ричардсон. Да, подтвердила Коллинз. Штайр сняла со стены рисунок убийцы. Вам не кажется, что этот рисунок несколько иной? 48. Итак, я стал подозреваемым. Невероятно, но факт. Терри обещала помочь, но не сказала как. Посоветовала набраться терпения, но опять же не уточнила, как это сделать. А я не мог сидеть спокойно, весь дрожал. Боялся, что не выдержу и что-нибудь случится. Инфаркт или инсульт. Казалось, будто это приближается. На всякий случай принял две таблетки аспирина и позвонил Хулио. Офис адвокатской фирмы Рассел, Брэдли и Роуч выглядел как респектабельная похоронная контора. Все вокруг в приглушенных серых тонах. И в кабинете Хулио тоже. Даже он сам сидел за столом в сером костюме в тонкую полоску. Я рассказал об убийстве Кардера, о моей татуировке, которую убийца изобразил на рисунке на его руке вместе с пририсованным сбоку ртом, точной копией моего пропавшего наброска, о моем карандаше, оказавшемся под трупом. Они скоро сведут все вместе, это лишь вопрос времени. «Успокойся, старина», — проговорил он, пытаясь не хмуриться. «Улики косвенные». Я засомневался, напомнив ему, что он адвокат по недвижимости. Хулио взялся шутить, заставил меня рассмеяться, но его лицо выдавало тревогу, которую невозможно было скрыть. Зазвонил телефон. Ему нужно было идти навстречу. Он уже опаздывал. В общем, мы расстались, и я отправился домой. Остановился у Элигги, нелепого сооружения у двери с леденцами на камешках. Надо бы взять это и выбросить, но я боялся обидеть богов. Никогда в жизни я не чувствовал такой безысходности. Стал соображать, чем бы заняться, и понял, надо закончить рисунок. Поискал блокнот, нигде не нашел, даже на мгновение запаниковал, что убийца опять побывал здесь. Потом вспомнил, что оставил его у бабушки. Увидев меня, бабушка обрадовалась, но в глазах мелькнула тревога. Я сказал, что пришел за блокнотом. Ей хотелось задать мне много вопросов, однако она сдержалась и оставила меня одного в гостиной. Я раскрыл блокнот, чтобы просмотреть наброски. Заточил карандаш и стал ждать вдохновения, которое не приходило. Закрывал глаза, раскрывал, пытался расслабиться, ничего не помогало. Вошла бабушка с банкой пива, села рядом и коснулась моей щеки. Я снова почувствовал себя маленьким и рассказал ей обо всем. Она покачала головой, бормоча: «Лаца, лаца». 44, таких слов я вообще никогда от нее не слышал. Этот человек, есть демония дисграциада 45, он наложил на тебя проклятие. «Нет», — возразил я, пытаясь выглядеть уверенным. «Это просто ошибка». «Нет, это не ошибка. На все есть причины». Бабушка встала, попросила подождать. Я слышал, как она в соседней комнате говорит по телефону. Через минуту она появилась в дверях. «ВМС, 46. Куда? Туда? Куда нужно?» Бабушка разозлилась. «Пошли, не спрашивай. Но все-таки, куда ты собралась меня вести? К одной женщине. Она продает лекарственные травы». «Зачем, бабушка? Травами и заклинаниями не поможешь. Посмотрим. Все равно надо что-то делать. Ты выглядишь ужасно». Она сама была невероятно напряжена. «Никогда я такой ее не видел. Я сделала все, что могла, Ната». Молилась Чанга, Асайну и Ачиси. «Не помогло. Не знаю почему, но против тебя ополчились духи зла. Пришлось обратиться к тому, кто сильнее». «Сильнее кого?» – спросил я. «Меня и тебя. Идем». 49. Бабушка нервно вертела в руках нитку розовых бусинок. Мы прошли 6 кварталов, свернули направо и приблизились к магазинчику, похожему на лавку старьевщика. Лекарственные травы, сувениры и подарки. «Ничего себе мещанина. Похоже, он закрыт», – произнес я, чувствуя облегчение. «Но пара нас отрос». 47. Бабушка постучала в окно. «Она ждет нас и поможет». Дверь открыла крупная темнокожая женщина. Бабушка посмотрела на меня. «Ната, познакомься. Это Мария Геррера». Женщина взяла мою руку. «Входите, пожалуйста». Магазинчик, как и ожидалось, оказался маленьким. На полках разнообразные травяные снадобья, вперемешку с фигурками, свечами, живыми и искусственными цветами, пластиковыми мадоннами, ожерельями из многоцветных бусинок и прочими товарами, какие можно найти в христианском сувенирном магазине. Рядом с дверью на полу я увидел лигу из раковин каури, видимо, помощнее, чем тот, что я соорудил у себя. Месяц назад я бы, наверное, покачал головой и вздохнул, но сейчас даже бровью не повел. «Ты знаешь Куинси Джонса?» 48, спросила Мария Геррера. «Очень приятный человек, всегда заходит ко мне, когда бывает в Нью-Йорке». Она улыбнулась, показав золотые коронки на двух передних зубах. «Ко мне ходят все, черные, белые, католики, евреи. Всего 2 дня назад был рабби. Я католичка, но приветствую каждого. Также исповедую сантерию и занимаюсь спиритизмом. Я с этим родилась». Мария Геррера оглядела меня и одобрила белую рубашку. «Иначе мне пришлось бы переодеться». Я вспомнил, что белый цвет в сантерии считается священным. Недаром Баведа называют белым столом. Она положила руку мне на грудь и сказала, что в моем сердце много боли. Вначале я напрягся, но она постояла как несколько минут, и от ее руки у меня по телу начало распространиться тепло. Затем коснулась моего лба и спросила, как долго я страдаю головной болью. Не представляю, как можно было об этом догадаться. Мария дала мне глотнуть какого-то снадобья, взяла с Баведа статуэтку святого Иуды, покровителя отчаявшихся, и поводила ею над моей головой. «Сейчас пройдет». Невероятно, но через несколько секунд головная боль у меня исчезла. Мария удовлетворенно кивнула. Я продолжал гадать, как такое оказалось возможным. «Диасъест ен ла атмосфера 49», — проговорила она, словно прочитав мои мысли. Я оглядел магазин. Четкие свечи, пыльные полки, запаленные травяными снадобьями, фигурки. Рациональная часть моего сознания этого не принимала. Откуда тут взяться Богу? Надо верить. Мария Геррера погрозила мне пальцем. Бабушка строго посмотрела на меня и протянула ей пачку банкнот. Сколько там было, я не понял, но, очевидно, не менее 200. Сверху лежали 20 долларов, а пачка была довольно толстая. Мария Геррера повела нас в заднюю комнату, просторную и почти пустую. На белых стенах картинки с изображениями святых. В центре Баведа с фигурками тех же святых и ангелов, бокалами с водой, обвешанным четками деревянным распятием и, конечно же, свечами, которые пока не горели. Я пытался размышлять в том духе, что, по сути, здесь почти то же, что и в церкви, синагоге или буддийском храме. «Верить очень важно», — промолвила Мария Геррера, касаясь моей головы, а затем сердца. Она определенно читала мои мысли. Мария улыбнулась и сказала, что ей нужно выйти. Когда за ней закрылась дверь, я повернулся к бабушке. «Сколько ты ей дала? Сколько нужно, столько и дала. За работу надо платить. Но я мог бы сам заплатить, бабушка». Она приложила палец к моим губам и попросила успокоиться, иначе Мария Геррера услышит. Потом взяла меня за руку и крепко сжала. «Есть вещи, Ната, которые мы не понимаем. Их нельзя объяснить, поскольку они приходят дел Маслта. 50 в это можно только верить, и ты должен поверить. Она посмотрела мне в глаза, иначе она тебе не поможет. Я не знал, смогу ли поверить, если всю жизнь провел и не вери. Глубоко вздохнул и постарался расслабиться. Бабушка опять сжала мою руку, пытаясь транслировать в меня свою веру. Я видел, как напряглась каждая мышца по ее лице. Вернулась Мария Геррера в белом хатате, с ножом в правой руке. Я вздрогнул. «Это нож», — мягко пояснила она, — «чтобы отрезать от тебя неприятности». Она положила его на Боведа и взяла книгу, молитвенник. Затем растолкла в металлическом горшочке ладан, зажгла, в воздух взметнулся ароматный дым. После чего протянула мне коробку спичек и попросила зажечь на столе две белые свечи. Я сделал это дрожащими руками. Мы вместе произнесли молитву, и Мария выключила свет. Комната озарилась теплым сиянием свечей. Она коснулась моих рук, и они перестали дрожать. Постучала пальцами по лбу, и мысли перестали вертеться в голове, провела пальцами по моей груди, и дыхание стало ровным. Мария сказала, что собирается исполнить лимпию, ритуальное очищение. Послала бабушку в торговый зал. Та вернулась с аэрозольным баллончиком с изображением птицы и индейцев в головных уборах из перьев. На этикетке было написано «Для устранения зла». Мария окропила содержимым потолок, комнату и, наконец, меня. Это было вещество без цвета и запаха. Мне показалось, что внутри баллончика с такой забавной этикеткой находится обыкновенный воздух, но вскоре я ощутил в теле необычайную легкость. Точно с груди сняли тяжелый груз. Мария начала зажигать свечи и объяснять их назначение. Коричневая была призвана отвратить злую волю, черная – помощь мне в борьбе с врагами. Я изо всех сил пытался верить ей. Мне очень хотелось, чтобы все это было правдой. Она закрыла глаза. «Я вижу человека, он собирается причинить тебе зло, и я вижу корону». «На нем корона?» – спросил я. «Нет». Она отрицательно покачала головой, не открывая глаз. «Корона не на человеке». Я сообразил, что это корона, символ, изображенный на Библии белого человека, которую видела во сне бабушка. Этот же символ был на рисунке, найденном на месте убийства. Мария осыпала меня толченой травой и попросила Элигу открыть для меня путь, и я мысленно просил его вместе с ней. После этого Мария приказала мне прекратить есть красное мясо и картофельные чипсы. Откуда она узнала, что я живу на гамбургерах и чипсах? Тут поневоле станешь верующим. Заявила, что я должен изменить образ жизни, начать хорошо питаться, заниматься упражнениями, перестать пить пиво, избегать случайных связей. Последнее меня особенно восхитило. Я послушно кивал. Мария надела мне на шею ожерелье из бусинок, и мышцы там расслабились, чего не было уже несколько недель. В довершение попросила меня снять рубашку. Бабушка, увидев, что я колеблюсь, стала расстегивать мне пояс на брюках, как ребенку. Пришлось быстро сбросить рубашку. Мария разбила яйцо в кувшин с водой, взболтала и вылила мне на шею. Содержимое кувшина медленно стекало по спине и груди. Конечности подергивало, как будто по ним пропускали электрический ток. Я поежился. Ощущение не было похоже ни на что из пережитого ранее. Мария оторвала несколько цветков гладиолуса, размяла в руках и натерла ими мою грудь. Возникло ощущение легкого жжения, не скажу, что неприятное, но вскоре дрожь усилилась и начала крутить в желудке. «Самоспарти дела натурали за 51, и это надо помнить», — промолвила Мария Геррера. Внутри меня желание верить боролось с сомнениями. Я стоял, облитый липкой водой, и вдруг все закачалось, комната начала медленно вращаться, картинки святых расплывались и опять становились резкими. Мне казалось, я вот-вот потеряю сознание. Мария и бабушка держали меня за руки. Бабушка бормотала колыбельную, которую пела мне в раннем детстве, а Мария Геррера — какие-то испанские заклинания, и вскоре я почувствовал себя лучше, озноб уменьшился, сознание прояснилось, в желудке успокоилось. Мария взяла мою белую рубашку и обтерла ею мне грудь и спину. Затем скатала в шар и велела выбросить в мусорную урну сразу, как только я от нее выйду. Потому чего рубашка впитала в себя находящееся во мне зло, и я должен избавиться от нее. Она взяла кувшин, налила туда коду, накрошила трав, отчего вода посинела, и наказала всю следующую неделю омывать этой водой руки. Наконец я осмелился задать вопрос: как найти человека, которого вы видели, собирающегося причинить мне зло? Мария Геррера открыла мой блокнот и посмотрела на рисунок. Ты способен его увидеть. Осторожно, кончиками пальцев, Она закрыла мне глаза, и он появился, лишь на мгновение, как человек, объятый пламенем, во время разговора с Дентоном. Он появился, но пропал, произнес я. Мария Геррера взяла мой карандаш, покрутила над ритуальными свечами и протянула мне. Я начал рисовать. Сколько это длилось, определить невозможно. Я работал, пока в сознании мерцал его образ, а вскоре он исчез. Я взглянул на рисунки и опять увидел его, теперь на бумаге. Потрясение было настолько сильным, что я лишился речи. Смотрел во все глаза на это лицо, на сдвинутые брови, напряженный злой рот, на лицевые мышцы, создававшие классический образ злодея, ненавидящего весь людской род. «Ты его видел прежде», — проговорила Мария. И я понял, она права, я его действительно где-то видел. Но как его найти? Что-нибудь придумаешь? На улице я сразу же выбросил грязную белую рубашку в мусорный контейнер и неожиданно почувствовал огромное облегчение. Застегнул куртку на все пуговицы и зашагал. Бабушка семенила рядом. У своего дома она перекрестила меня и поцеловала в щеку. Сказала, что гордится мной и пойдет сейчас молиться за меня Иисусу. Вот только переоденется и отправится в церковь. 50. Он стоит в тени рекламной тумбы, наблюдает. Мимо проходят ребята, размахивают переносным музыкальным центром, откуда раздается раздражающая музыка сальсы. А вот и они. Он мысленно фотографирует Родригеса и старуху, Винимо, его бабушку. Наблюдает, как они обнимаются и целуются. Родригес уходит, а старуха направляется ко входу в подъезд. Он делает очередной мысленный снимок, а она вдруг поворачивается и пристально смотрит в его сторону, прищурившись. Ему становится не по себе. Он пятится в тень, ждет, когда за ней закроется дверь, затем делает еще один снимок, последний, и благодарит Бога за идею, которая только что пришла ему в голову. 51. Я прилетел домой как на крыльях. Рисунок закончен. Случилось чудо. Потрясающе. Что теперь? Надо показать Терри, пусть проверит по базе данных. Но в управление идти не хотелось. Я оставил ей сообщение на автоответчик, попросил позвонить. Потом закрыл глаза и попытался вспомнить, где видел этого человека. «Что-нибудь придумаешь», — сказала Мария Геррера. «Вот и надо придумывать». Я открыл в блокноте чистую страницу и начал рисовать. Что-то получилось. Я узнал коридор и дверь. Но где же это? Я смотрел и смотрел, но не мог вспомнить. Позвонил Терри на мобильный, тоже оставил сообщение. Затем позвонил ей на работу. Трубку снял Аканнилу. Я его сразу узнал. «Аканнилу? Рокки? Да. Понимаешь, я не могу сейчас говорить. Но у тебя неприятности. Какие? Что-то с федералами. Ты знаешь, в чем дело? Нет, прошептал он, но они тебя разыскивают. Я замер. А где Руссо? У Дентона. Извини, не могу говорить. Аканнилу положил трубку. У меня задрожали руки. Наверное, к ним пришли результаты анализа ДНК слюны с карандаша, и они вычистят меня. Но еще есть время, верно? И что они там обсуждают? Терри с Дентоном. Ладно, скоро выясню. Я посмотрел на сделанные рисунки, закрыл глаза, и но наконец случилось. Пришло озарение. На табличке проявились буквы, значение которых было для меня непонятно, пока я не перенес их на бумагу. Ах, вот оно в чем дело. Я позвонил в управление, попросил соединить с детективом Шмидт. Она ответила после третьего гудка. «Привет, это Натан Родригес», – произнес я будничным тоном. «Помните меня?» «Конечно, рисовальщик». Вы сделали тогда хорошую работу. По вашему рисунку насильника скоро задержали. Да, я слышал об этом. Хорошо, что она меня помнит. Чем могу помочь? Там, дальше по коридору от вас, находится отдел общественной информации. Я не ошибся? Нет, не ошиблись. Что вам там понадобилось? Нужно поговорить с одним человеком, но не знаю его имени и фамилии. Могу лишь описать. Детектив Шмидт выслушала мое описание и ответила после непродолжительного молчания. Это Тим Райт. Он в этом отделе единственный мужчина. Но там вы его не найдете. Почему? Его уволили. Когда? Недавно. Подробности не знаю, но слышала, что он отсутствовал на работе несколько дней подряд, даже не позвонил, и его уволили. Но вы можете поговорить с кем-нибудь другим. Нет, спасибо. Необходимость отпала. Я позвонил в отдел общественной информации. Ответила дежурная. Это из отдела личного состава. Нам нужен адрес Тима Райта и номер его телефона для оформления увольнения. Дежурная застучала по клавишам компьютера, и через несколько секунд я выяснил его координаты. Тим Райт жил в Куинсе. Теперь мне нужна Терри. позарез. Мы должны срочно ехать туда. Счет времени пошел на минуты. Анатомия страха. Мы должны побывать в квартире Тима Райта. Только так можно убедиться, что он именно тот человек, который изображен на моем рисунке. Теперь я точно вспомнил, что видел его в коридоре, когда он выходил из отдела общественной информации. Лицо отпечаталось в моей памяти. Мы обменялись короткими приветствиями, он даже улыбнулся. Но я тогда отметил, что улыбка фальшивая. Если это он, тогда не все потеряно. Я позвонил Хулио, попросил на несколько часов машину. Зачем? Поинтересовался он. Она мне необходима. Что случилось? Ничего. Врешь. Нет. Мне просто нужна машина. Старик, ты обязан мне рассказать. Расскажу. Позднее. Хочешь, я поеду с тобой? Конечно, я хотел, чтобы рядом находился мой самый близкий друг, но втягивать его в это дело нельзя. Ты мне веришь, Хуля? Я всегда тебе верил. Тогда дай мне свой чертов автомобиль и ни о чем не спрашивай. Что случилось, приятель? Сторож автостоянки попытался завести разговор, но и лишь кивнул, садясь в темно-синий Мерседес Хуля. Выехал и остановился у тротуара, пытаясь унять дрожь в руках. Отправляться туда одному, без поддержки, безумие. И помочь мне в этом деле могла только она, но я не знал, имею ли право просить ее об этом. У меня не было опыта, мне впервые в жизни действительно понадобилась помощь. Мимо прошла влюбленная парочка, рука об руку. В ветровом стекле они смотрелись как кадры из фильма, улыбающиеся, счастливые лица. Они исчезли, и передо мной возник кадр из другого фильма, ужасов. Кардера, мертвый, в луже крови, мой карандаш засунут под его тело, рядом рисунок, где на руке убитого изображена моя татуировка. Терри ответила по мобильному после второго гудка. Это я. Где ты? Ты получила мои сообщения? Да, но... Я слышал, как она вздыхает. Пришел анализ ДНК с карандаша. Они собираются тебя проверить. Я прекрасно понимал, как это все будет происходить. ДНК совпадет, потом арест, суд, в зале сидят моя мать и бабушка. Ты меня слышишь? Да. Я пытался выбросить кошмар из головы. Я закончил рисунок. Портрет убийцы. Как? Неважно. Ты должна его увидеть и... Что? Приезжай. Я представил Терри. Стоит, прижав к уху телефон, обдумывает, взвешивает последствия. Где ты? Я сказал. Жди, скоро буду. Я сидел в машине и размышлял. В принципе, могло случиться все, что угодно. Терри могла сообщить обо мне кому следует. Тогда скоро подъедут полицейские автомобили, меня выволокут отсюда, наденут наручники. Да, такое вполне вероятно. Дело в том, что я не знал, можно ли ей доверять по-настоящему. Как не знал и того, что я для нее значу и что она значит для меня. Рядом на сиденье лежал блокнот, открытый на законченном рисунке. Я коснулся его, чтобы убедиться, что он реальный. Человек на бумаге. Он тоже реальный или просто фантом? Я должен это выяснить. Рядом затормозила Краун Виктория. Терри опустила боковое стекло. Родригес, ты что, угнал машину? Она качнула своей красивой головой и улыбнулась. Я почувствовал неожиданный прилив счастья, казалось бы, совершенно неуместный при данных обстоятельствах, и засмеялся. Разумеется, угнал. Поэтому садись скорее, пока не появились копы. Терри села рядом, и я показал ей рисунок. Я его знаю, произнесла она, видела в участке и комнате регистрации задержанных он вошел с папками. Это он, уверенно. Его зовут Тим Райт, работал в отделе общественной информации. Да, его уволили 2 дня назад. Черт возьми, Родригес, как тебе это удалось? Наконец-то пришло долгожданное наитие. Я приободрился. Терри его узнала, значит, это действительно Тим Райт. Она помолчала. Но тебе все равно придется к ним пойти. Ты же сама говорила, что мне не следует этого делать, что им ничего нельзя будет объяснить, татуировку, рисунок, мой карандаш. Терри вздохнула. Иного выхода нет. Есть. Мы найдем Райта. Нет. Ты явишься к федералам, а я немедленно отправлю на него ориентировку. И что, обыскать его дом не получится. Нет достаточных оснований. Что ты скажешь судье? Ваша честь, вот рисунок, который состряпал Родригес. Ему так привиделось. Нет. Терри, ни один судья в Нью-Йорке под это ордер на обыск тебе не подпишет. Терри поразмышляла с минуту. Я видел, как сомнения на ее лице сменились тревогой и даже легким испугом. Но ты должен меня понять, Родригес. Если окажется, что это не Тим Райт, то все, с работой мне придется распрощаться. Навсегда, да. Но ты должна поверить в меня, Несмотря ни на что, я коснулся ее руки. «Не трогай меня», — Терри отдернула руку. «Я не могу думать, когда ты меня трогаешь». Я молчал, сидел, откинувшись на спинку сиденья, смотрел на Терри. Наконец она подняла голову. «Послушай, Родригес, ты права», — прервал ее я. «Это действительно большой риск. Я не имел права просить тебя об этом. Черт побери, Родригес, ты ничего не понял», — воскликнула Терри и хлопнула меня по руке. «Давай, поехали». Я смотрел прямо перед собой, сжимая руль. С Терри мы почти не говорили. Я назвал ей адрес Райта в Куинсе, а она заявила мне, что я сошел с ума, и она сошла с ума. Мы замолчали. Каждые несколько минут я поглядывал на Терри. Тревога и страх на ее лице не проходили. Можно лишь догадываться, что она ощущает. Я вспомнил, что в этих местах мы с Хулио когда-то подростками бросили на пустынной стоянке угнанные автомобили и любовались сверху из Триверы городом, похожим на райскую долину. Величественные небоскребы весело мерцали в вечернем небе, как рождественские елки. Чувствовали мы себя тогда восхитительно. Теперь настроение было иное. «А это что такое?» Терри заметила кувшин с голубой водой и повернула его к свету. «Ты перешел на акварели?» Я хотел соврать, но не стал. «Это мне дала бабушка. Вернее, ее приятельница и общим. Не знаю, как объяснить. А ты попробуй». Я рассказал ей о посещении Марии Геррера и о том, что именно оно позволило мне закончить рисунок. Подробности, касающиеся разбитого яйца и цветков гладиолуса, я решил опустить. Терри выслушала меня задумчиво, затем кивнула на торчащую из кармана рукоятку Смита Вессона. «Ты собирался ехать один? Да что ты? Нет, врешь». Она усмехнулась и сразу посерьезнела. Впереди показался Куинс, 52. Он чувствует себя превосходно. Изнурительный труд наконец принес плоды. План готов. Бог подсказал, что делать, и он не промахнется. Он рассматривает свой рисунок, сминает его в руке и роняет в мусорную корзину. Ему больше не нужна никакая бутафория, никакой реквизит. И без того все предельно ясно. Затем он стоит, вскинув голову к потолку. Там, наверху, гостиная со стильной мебелью, великолепные кресла, диван, телевизор с большим экраном. Он ради этого работал, считал важным. А теперь он другой. Для него все это не имеет значения. Даже жена, которая ушла и забрала с собой ребенка. Когда это произошло? Несколько дней назад, месяцев, год, а может, их вообще никогда не было? Все это выдумка. Он пытается представить лица жены и ребенка, но в его мозгу нет места. Там все заполнено картиной того, что он наметил совершить. Грандиозность замысла заслоняет опальное. Он проверяет снаряжение. Все готово. Пора. 53. Ты сказал. 23-я. Это улица или авеню, не знаю. Дежурная продиктовала. 23-я, 202, я так и записал. Откуда мне было знать, что тут есть 23-я улица и 23-я авеню? Руки нужно оторвать тому, кто это придумал, чертов садист. Ладно, усмехнулась Терри, мы проехали всю 23-ю улицу, и там номера 202 не было. Значит, авеню. Я выехал на 23-ю авеню. Терри смотрела номера. Наконец появился дом номер 202, небольшой, кирпичный, на одну семью, на маленьком участке. Все очень буднично и скромно. А чего я ожидал? Что из трубы будет полыхать пламя, как на рисунке, сделанном по сну бабушки.